И потому, как лекари смутились, стало ясно, что пермяка никогда бы не положили в больницу. Скорее всего, у него, как и у Овеги, не было никаких документов. Но даже если бы они были, его бы все равно не показали посторонним врачам, чужим людям. Мелиоратор — человек на нелегальном положении. И как бы для окружающего мира не существует. Стоило ему появиться тут, как вокруг него завертелась вся жизнь. Пришел на ночную встречу еще один несуществующий, Виталий Раздригин. Откуда-то привезли профессионального врача. А Петр Григорьевич с утра знал, что доставят пермяка, и готовил ему чан. Этот слепой пермяк откуда-то вышел, причем довольно неожиданно для тех, кто сейчас обхаживал и пользовал его. Пчеловод Ольга и даже Раздригин были всего лишь подручными, своеобразной обслугой. Главное же лицо — он, явившийся из ниоткуда. Неужели это еще один член экспедиции Пилицына, пропавший в 23-м году? Ведь указывал же экстрасенс, гипербореец, на фотографии, кто жив, а кто нет. Если Ольга, совсем молодая женщина, и молодой врач так ловко управляется с необычным методом лечения, значит, лечит уже не первый раз и знает, что лечит и кого. После обеда Петр Григорьевич сразу же побежал к чану, чтобы подменить дежурившую возле пермяка Ольгу. Русинов нарочно ел медленно и задержался за столом. Она вошла в избу уже без халата, в джинсах и легкой кофточке. Гибкая и подвижная. Привычно скользнула между резных столбов к столу, где стоял ее обед, заботливо приготовленный хозяином пасеки. Чувствовалось, что она тут не первый раз, ей все знакомо. Пища, как и вчера, оказалась пресной, и Ольга, не пробуя, посолила и салат из огурцов, и наваристый, томленный в печи борщ. «Приятного аппетита!» — сказала она весело и принялась за еду. «Вам тоже!» — откликнулся Русинов и поймал себя на мысли, что любуется ею. «Кстати, а как зовут вашего больного?» «Дядя Коля», — просто ответила она. «А по отчеству? Неудобно как-то, дядя Коля». «Не знаю», — засмеялась Ольга. «Я его с детства помню. Дядя Коля и все. Он с моим отцом дружил». «Вы отсюда родом?» — удивился Русинов. «Из какого же села?» «Конечно», — призналась она и охотно объяснила. «А родилась знаете где?» «Название скажу, вам упадете». «Гадья. Слыхали?» «Слыхал. Это на Колве?» «Да. Зато места у нас там. И река такая красивая». «И название хорошее», — продолжил Русинов. «Но уж, знаете, как переводится?» «Змеиное место», — простодушно сказала она. «Там у нас змеи выползут и на камнях греются». «Ничего подобного. Гадья значит глубокая, бурная, стремительная», — пояснил Русинов. «Не может быть», — не поверила она. «У нас все говорят змеиное, хотя река у нас там в самом деле бурная». «Не верите? Спросите у дяди Коли», — посоветовал Русинов. «Он должен знать». «Нет, он приезжий», — сообщила Ольга. «Навряд ли». «А как ваше имя переводится, знаете?» «Ольга?» — задумалась она. «Ну, наверное, святая». Русинов откровенно рассмеялся и тронул ее длинную сухую ладонь. «Святая — это хорошо. Но если точно, то у вас подходящее имя — бродящий хмельной напиток». Первый раз слышу, — изумилась она. — Это с какого же языка? Со шведского или норвежского? — Нет, с русского. — Как интересно. — Ну-ка, объясните, — потребовала она. — Все просто. Ол — хмельной напиток из ячменя. Га — движение. — С удовольствием, — сказал он, чувствуя, как Ольга заражается разгадыванием языка. — А гадья? — Га вы уже знаете, — спокойно объяснил он. — А дья — бурный, взбешенный. «Дьявол» буквально переводится как «бешеный бык». Ольга неожиданно хитровато прищурилась и спросила. «Откуда вам все это известно? Вы же врач-психиатр, или это шутка?» «Не шутка», — признался Русинов.